Голый и босый. «Копыткин третий день звонит», — сердито сказал полковник Свирельников, кладя трубку в ЧА. Он всегда говорил именно «звонит», а не «звонит». И «такси», а не «такси». И бытующее слово «компроматы», то есть компрометирующие материалы, произносил с ударением на первом слоге «компроматы». «Вынь да положь ему». Копыткину, значит, фамилию, который в ЦК письмо доставил. Неприязненная улыбка пробежала по его губам. Ему когда-то сильно влетело от Копыткина за бездеятельность, и с тех пор Свирельников возненавидел генерала. Впрочем, некоторые утверждали, что все случилось наоборот. Были слухи, что Копыткин взыскал со Свирельникова как раз за слишком крутую деятельность. Пришлось, хоть и старшему в звании, разъяснить, что такие типы, как вышеназванная осужденная Устименко, на блюдечке с каемочкой показания не дают. Даже заспорить не созволил. Он, понимаешь, вроде мне приказывает. Когда Свирельников сердился, делалось понятно, что человек он совсем темный. Слово «понимаешь» становилось главным и чуть ли не единственным в его лексиконе, а остальное были просто длинные нелепые матюги. «Интеллигент, понимаешь», — выругался он, — «хлюпик». Ожогин молчал. Хоть бы сесть предложил, сколько можно стоять перед начальством. «Сорока получает по особому совещанию, шпионка, понимаешь, луна». По таким плачет, а он давай полное признание. Я ему, вы сами, товарищ Копыткин, пробовали с такими беседовать, а он мне не беседу нужны, а документ, протокол допроса. Ожогин молчал. Ему было совершенно ясно, что сейчас Свирельников напустится на него. Как она? Кантуется в санчасти, непределенно ответил Ожогин. А точнее... Выходит, приболела. «Ты мне не выкручивайся», — сказал Свирельников. «Я не из международного красного полумесяца и не из баптистов. Отвечай, как положено». Ожогин ответил, как положено, с возможными для такой беседы подробностями. Лицо его выражало недоумение и раскаяние, будто он и впрямь не знал, как это с ним сделалось. Но с другой стороны... И он развел руками. «Работа такая, в белых перчатках толку не будет». Это он повторил любимые слова Свирельникова, чего, наверное, делать не следовало, потому что таким путем он как бы и ответственность за свое рукоприкладство взваливал на полковника. «Ты с больной головы на здоровую не вали», — сказал Свирельников сурово. «Тоже умник, понимаешь. Про белые перчаточки я как вас инструктировал?» Про излишнюю вежливость вашу речь была, чтобы интеллигентщину не разводить, либерализм всякий там, извините, разрешите. С врагом, как с врагом, вот о чем речь шла. А если что и вышло, то разве поаккуратнее нельзя? Он лежит, понимаешь, а на меня Копыткин жмет. Какое у тебя задание? Найди гада, который клеветническое письмо в ЦК решился доставить. Кому? Даже имя невозможно назвать, священное для нашего гражданина имя. Теперь представь в своем мозгу. Попадает письмо лично в руки, читает он клевету, злобный вымысел, пасквиль, и расстраивается, отвлекается от государственных дел, затрачивает свое драгоценное время на выяснение подробностей про эту Устименко. Ну, а мы на что? Выходит, мы даже оградить не можем, избавить? Где же наша бдительность, который лично он непрестанно нас учит? Где, а?» Ожогин промолчал. Он не смог бы ответить на этот вопрос. «Найти негодяя в своих рядах», — глядя мимо майора прямо перед собой, заключил Свирельников. «Вытащить за ушко да на солнышко врага, который письма осужденных и лишенных права переписки передает. Обнаружить такового и материалы на него переслать для соответствующего наказания». Вот такую задачу перед нами поставил товарищ Копыткин. И мы эту задачу кровь из носу выполним. Понятно? Понятно, — покорным голосом сказал Ожогин. Так что ж ты дурочку клеишь? «Виноват, товарищ полковник», — понервничал. «А ты будешь отвечать, раз виноват. Не место тебе здесь, выгоним. Если такой нервный, шел бы комиссоваться. Здесь железные нервы надо иметь, не детский сад». Он принялся чинить карандаши, которыми писал резолюции. Вернее, не резолюции, а резолюцию. Всегда одну и ту же. Согласен. Если же Свиренников был не согласен, то ничего не писал, а ругался. Ниже слова «согласен» он расписывался. Число ставил сам. Карандаши полковник чинил удивительно красиво, и когда занимался этим делом, то словно бы весь преображался. Нож для этой операции у него был особый, и точил он его в своем кабинете часами. Это была единственная слабость Свирельникова. Других за ним не значилось. Он не пил, не курил, не знал языков, даже в войну не был за границей, не держал друзей. Он только работал. И это все про него знали. И знали про него еще одно. Он был родственник. Про то, чей именно, ходили разные слухи. Одно только было известно совершенно точно. Свирельников находится с кем-то весьма и весьма влиятельным не то в родстве, не то в свойстве. Супруга его, Елизавета Ираклиевна, кому-то тетка, либо племянница, либо даже сводная сестра. Сам Свирельников на эти темы говорить воздерживался. Но начальник А.Х. Пенкин, однажды сопровождавший супругу полковника Свирельникова в столицу, потом рассказывал в своем кругу, какая машина их там встретила и куда повезла. Разумеется, Пенкин ничего подробно не описывал, но давал понять. Это было куда существеннее любых подробностей. Сухую черную жилистую супругу свой полковник побаивался и уважал до того, что разговаривал с ней даже по телефону с придыханием в голосе, и глаза его, случалось, увлажнялись, когда речь заходила о семье вообще и о семействе Свирельниковых в частности. Не будучи одарен талантом красноречия, полковник, однако же, владел целым арсеналом цитат и частенько пускал их в дело, если обсуждаемый вопрос касался чьих-либо семейных взаимоотношений. Если что-либо у кого-нибудь тут нарушалось, товарищ Свирельников делался совершенно беспощадным, багровел, топал ногами и не входил ни в какие обсуждения. «Семья есть семья!» — орал он. «И никому не дозволяется, понимаешь, разводить разное безобразие там, где...» Если поверить тому, что у каждого человека существует своя правда, то и у Свирельникова, несомненно, была, выражаясь его обиходным языком, таковая. Его правдой был страх. Сделавшись много лет тому назад родственником и вследствие этого родства начальником, Свирельников ужасно как испугался, что вдруг да не угадает, вдруг не угодит, вдруг сделает что-либо наперекосяк. И падать тогда придется с большой высоты, с такой, что и костей не соберешь. Поэтому он непрестанно и усерднейшим образом ориентировался. Но, будучи от природы человеком глупым, да еще и попыхачом, свои ориентировки частенько менял, давая понять подчиненным, что есть где такое мнение. И сейчас он тоже сказал Ожогину, что есть такое мнение, надо где напрочь забыть перегибы 37-го, иначе будем наказывать и строго. Ясно? — Ясно, — сказал Ожогин. — Ты продумай, — велел полковник. — Я с тобой не шутки шучу, и нет у меня желания за твое хамство наверху отдуваться. Спросят-то с меня, как считаешь? Майор согласился одним лишь выражением лица, словами не посмел. «И откуда в твоем поколении нервы берутся?» — опять сказал Свирельников. «Когда вы их нажили? Молодая, счастливая поросль!» — добавил он, хотя Ожогин был не намного моложе его. Посасывая нижнюю губу, он чинил третий карандаш, двойной, синий и красный. Ожогин совершенно изнемог. «Сколько можно вот так стоять?» «Переживаешь», — произнес полковник, погодя. «Это хорошо, полезно. Пойди к себе, посиди, проработай нашу беседу. И запомни, белые перчатки — одно, а перегибы — другое. И полковник Свирельников не намерен за тебя нести ответственность». Ожогин ушел, а Свирельников опять испугался, как боялся всегда. Всего. И каждую минуту. С одной стороны, было хорошо, что Елизавета Ираклиевна являлась родственницей, а через это обстоятельство и он был тоже в некотором роде... Но, с другой стороны, тот, кому супруги Свирельниковы приходились родственниками, тоже, что называется, под Богом ходил. А вдруг он не угадает? Тогда как? Наточив все карандаши, он внезапно придумал, что делать, и толстым мизинцем набрал номер. «Ожогин?» «Так точно, товарищ полковник. Я тут порассуждал в отношении Устименко, продумал вопрос, провентилировал. Решение будет такое. Дам на нее Гнетова. Парень, видать, крепкий. Еще не беседовал с ним. Сейчас займусь». «У тебя и без нее делов хватит. Гнетов подъедет к ней, чтоб ты перегнул. А у тебя такое дело не получится. Ты не потянешь. Сообразил?» «Соображаю». «Разобрался?» «Так точно. Решение ваше, товарищ полковник, конечно, правильное». «Они правильные были?» Он положил трубку и набрал номер новичка Гнетова. «Зайди ко мне», — сказал Свирельников. «Это полковник звонит. Будем знакомиться». И положил розовые полные женские руки на стол, на стекло. Пока Гнетов собирался, Свирельников думал про заключенную Устименко. Много он таких переломал. А сколько еще осталось? Откуда они берутся? Во что верят, помирая? И как могут верить? Что думают? «Разрешите?» Свирельников, не торопясь, кивнул, все еще держа руки на столе. Гнетов остановился в нескольких шагах от стола. Полковник на него поглядел снизу вверх. Парень как парень, вроде бы ободранный какой-то. «Кто такой?» — спросил Свирельников, словно не догадываясь, с кем имеет дело. Гнетов представился как положено. «Тот-то», — произнес Свирельников, — «мы все же на службе. Ясно? Ясно». «Садись», — велел он, когда вдоволь нагляделся на Гнетова. Старший лейтенант сел. «Где это тебя так разукрасило?» — спросил Свирельников. «В личном деле все записано», — угрюмо ответил Гнетов. «А я личные дела читать не люблю», — обрезал строптивого товарища начальник. «Я человеку в глаза заглянуть должен. Какого он, понял? Доложи автобиографию». «С какого возраста?» Он не то чтобы грубил, этот обожженный войной парень. Он просто не умел про себя рассказывать. «Ну как расскажешь личное дело?» «Докладывай сознательного возраста. Слышал? Летчик. Был летчиком. Сбили в 41-м. Как же ты это допустил?» «Как же не допустишь, когда у него бронеспинка? Бьешь, попадаешь, а ему хоть бы что». «Напугался». «И напугаться не успел. Загорелся. Погубил машину». Гнетов взглянул на полковника без всякого почтения, со скукой. «Со мной уже так беседовали, — сказал он, — и прощупывали, и в упор вопрос ставили, и проверяли, и перепроверяли. В конце концов, как видите, поверили. Имеет ли смысл все сначала начинать?» «Ладно, не лезь в бутылку, — мирно посоветовал полковник. — Я чисто по-отечески. Должен же знать твой облик. В документах мой облик полностью отражен. А я желаю устно прослушать». «Давай рассказывай дальше». Гнетов молчал. «Ну, — подстегнул полковник, — или просить тебя надо?» «До марта 42-го, — пересилив себя, продолжал Гнетов, — пролежал в госпитале. Штопали, чинили, кожу пересаживали, ухо строили новое, потом направили служить в СМЕРШ.